Глава 16. Первое, что отметила сознанием, проснувшись, запах новой мебели и хвои. Второе. Вместо твердого горячего мужского тела я лежала на чем-то мягком и удобном, хотя мышцы все равно заметно ныли. Кажется, я вчера несколько переоценила свои силы, когда ляпнула желтоглазому о желании попробовать новые позы. Того, к слову, опять не было рядом, как и завтрака с цветком и запиской. То ли оборотень решил, что хорошего помаленьку, то ли... Почему? Эта мысль занимала все то время, пока я без особого энтузиазма умывалась и переодевалась. Все-таки подсознательно я, похоже, ждала повторения, но не получила. И теперь настроение с каждой пройденной минутой летело в бездну. Я даже рубашку в этот раз выбрала первую попавшуюся, не особо разглядывая цвет и фасон. Гадство. Это ведь реально ненормально, что я расстраиваюсь из-за таких мелочей. Да еще в отношении того, кто мне вообще ничего не должен. Но расстраиваюсь. И это прям бесит. И еще больше бесит то, что меня это бесит. Замкнутый круг какой-то. Помимо всего прочего, заправляя постель, наткнулась под одеялом на что-то твердое. Коленом наткнулась, когда поправляла подушки. «Чтоб тебя!» — выругалась, потирая место ушиба. «Что желтоглазый там такого припрятал? А если бы я во сне головой об это приложилась?» Зло откинуло одеяло, чтобы достать орудие смерти, да так и зависло, глядя на стеклянный шар с парочкой зимних домиков внутри. Размером чуть больше ладони, а внутри красиво кружились блестящие снежинки с мелкой белоснежной крупой. Завораживающее явление, за которым я готова была следить долгую вечность. Если желтоглазый хотел меня им порадовать, то у него получилось. Безумно люблю такие штуки. Одно непонятно, зачем он его под одеяло спрятал? Или не прятал, а я сама во сне его туда затолкала? Вполне может быть, но все равно мог бы и аккуратнее. Но это я уже просто ворчала. На губах-то все равно играла улыбка. Приятно, черт возьми. Мне даже на мгновение стало обидно, что он не простой человек, а оборотень, вращающийся в преступном мире. Хотя в нашем мире его бы уже давно прибрала к рукам, какая-нибудь ушлая мадам. Долго бы в холостяках, он бы точно не проходил. Да и меня бы не заметил, пройдя мимо. Вздохнула, понимая, что куда-то не туда свернули мои мысли. Не о том я должна думать. Нужно найти моего волчонка и позавтракать вместе с ним. Думаю, хорошее начало дня будет. Правда, с исполнением желаемого пришлось вновь повременить. Отложив шар в сторону, на новую прикроватную тумбочку, я продолжила застилать постель. И да, вновь с результатом, но на этот раз хотя бы не травмирующим, если только мою психику. Записку желтоглазый все-таки тоже написал. На этот раз, помимо пожелания доброго утра, мне велели не делать глупостей и нормально одеться перед тем, как выйти из комнаты. «Интересно, во что?» — проворчала. Ответ тоже нашелся в одном из ящиков желтоглазого, в котором были аккуратно разложены несколько комплектов нижнего белья. Если эти кружевные тряпочки можно таковыми назвать. Едва ли что-то скрывали, скорее наоборот. И это он называет одеться? Но спорить не стала, выбрав белый комплект в цвет рубашки. Красиво. И даже очень. Просто невероятно смотрелось на мне. Тончайшее кружево облегало тело, подобно второй коже. Совсем неощутимо, как если бы мне его нарисовали. И под рубашкой совсем незаметно. Только если присматриваться. Конечно, вместо нее бы больше прозрачный пеньюар подошел, но что имеем? В общем, выглядела я хоть сейчас замуж и праздновать первую брачную ночь. Да, озадачилась на собственные мысли. Умеет желтоглазый мозг мне вывернуть без особых стараний. Отвернулась от зеркала и принялась застегивать пуговички. Исподнее — это, конечно, хорошо, но есть уже хотелось просто невыносимо. Правда, перед выходом я, чуть подумав, прихватила с собой и снежный шар. Покажу малышу. Ему точно понравится. С такими светлыми мыслями я вышла из комнаты, чтобы тут же замереть на пороге. А все потому, что в коридоре меня ждал... «Ты!» — протянула, даже не пытаясь скрыть недовольство в тоне. Блас ощутил или так заметил, не знаю. Да и без разницы мне, но заметно напрягся. И правильно. О, как же я была зла на него. Это же нужно было так вывернуть мои слова, да еще и желтоглазому поведать, додуматься. «Ты!» повторила, прищурившись, шагнув к нему ближе, попутно вспоминая все подходящие реплики в моем скудном словарном запасе английского языка. Вспоминалось плохо, от слова совсем, что разозлило еще больше, ведь я даже высказать свое недовольство не могу. Он же не поймет ни черта. Гадство. Но ничего, я что-нибудь обязательно придумаю. Например, после завтрака навестим с моим бельчонком и Дэн. Попрошу ее дать мне уроки английского, если она согласится, конечно. Главное, не употреблять слово «дать» при этом. А то ж, донесут опять всякие личности. А еще лучше тогда пойти сразу к желтоглазому. Пусть он ему переводит и тоже проникается. Точно, идеальный вариант. Я тебе это припомню. Наконец выудила из-под корки сознания нечто подходящее для Бласа, прежде чем развернулась и поспешила спуститься вниз. И почему именно он за мной остался присматривать? Лучше бы это был Коул. На это рыжее чудо и смотреть приятней. Он и улыбаться умеет, не то что эта глыба бесчувственного льда. Впрочем, все эти мысли недолго держались в моей голове. Ровно до момента, как я увидела, где держат моего бельчонка. Все то же детское крыло со школьными классами, но уже его жилая часть. Малыша держали отдельно ото всех. То ли чтобы не пугать его, то ли чтобы он сам ни на кого не напал. Не знаю. И узнать не могла. Ибо кое-кто — абсолютно бесполезное тело, у которого мышц больше, чем мозгов. Сама комната больше напоминала карцер для отбывающих наказания. Совсем маленькая комнатушка с узкой кроватью и маленьким окошком. Даже стола со стулом не было. На полу в мисках была еда и вода. Но малыш ни к чему так не притронулся, что, на мой взгляд, совсем не удивительно. В таких-то условиях. И на мой приход отреагировал странно. Заскулил и попятился назад. «Эй, бельчонок, ты чего? Я тебя не обижу. Наоборот, пришла забрать тебя отсюда». Но зверёныш никак не среагировал. Я решила, что он из-за Бласа так себя ведет, но стоило мне отойти от того и приблизиться к малышу, как последний предупреждающе зарычал. «Понятно, что ничего не понятно. Ладно, пойдем другим путем». Я присела перед ним на колени, чтобы снизить разницу в росте и не подавлять его еще и этим. А затем протянул руки с шариком ему навстречу. «Смотри, что у меня есть для тебя». Встряхнула игрушку. «Скажи красиво». Вновь залюбовалась искусственным снегом. «Это желтоглазый мне подарил, а я решила им с тобой поделиться. Хочешь поближе рассмотреть? Я буду рада, если ты составишь мне компанию. Давай вместе поиграем». Предложила. Волчонок навострил уши, но с места так и не сдвинулся, хотя я видела, что ему любопытно, и очень хочется подойти ближе. Снежинки уже почти все опали на дно, и я встряхнула шар, возвращая им былое кружение. Люблю такие штуки. Не знаю, откуда желтоглазый догадался, что мне это понравится, но мне и правда нравится. Напоминает дом. Там сейчас тоже зима. Ты знаешь, что такое зима? Нет? Ну и ладно, я тебе все равно расскажу. Я принялась расписывать все прелести указанного времени года, начиная от белоснежной красоты природы, заканчивая играми в снежки. К тому времени, как я закончила, волчонок так и не вылез из угла, но заметно расслабился. Хоть что-то. «Знаешь, я бы тебе много чего еще рассказать могла, но я еще даже не завтракала. Ты так понимаю тоже». Бросила взгляд на нетронутые тарелки. «Может, пойдешь со мной? Составишь мне компанию за едой? А то я здесь, как и ты, совсем одна». Грустно улыбнулась. «Даже ходить могу только там, где разрешили, и то под присмотром». Указала на Бласа. «И с тобой вот теперь еще дружить разрешили. Будешь со мной дружить? Мне друг совсем не помешает, даже наоборот. Будет хоть с кем поговорить. Пойдем? Попросила, протянув руку в приглашении, глядя на него с мольбой и ожиданием. «Не пошел. Оно и понятно, он ведь не понимал, что я ему говорю, но я надеялась, что мягкие интонации убедят его мне повторно довериться. Не вышло. Обидно. Ладно, я тогда пойду, наверное». Поднялась на ноги. «А ты поешь. Тебе нужно быть сильным, чтобы выжить в этом месте». Развернулась к выходу, но замешкалась. «Вот». Поставила на пол снежный шар. «Пусть он тебе поднимает настроение, как мне». Ушла. На душе при этом было как-то тоскливо и муторно. Я надеялась, что у меня получится наладить с ним новый контакт, Вчера же он мне доверился, но, видимо, гнев Желтоглазого и одиночное заключение его слишком сильно напугали. «Не закрывай», — остановила я Бласа, который собрался захлопнуть дверь в комнатушку, перехватив за запястье. Тот знакомо поспешил от меня отойти и разорвать прикосновение. Я на это только глаза закатила. «Что ж он нервный такой?» «Да не нужен ты мне», — фыркнула насмешливо. «Не нужен», — повторила на английском. «Я тебя не хочу. Понял? Кивни, если понял». Тот осторожно кивнул. «Аллилуйя!» — вздохнула устало, прежде чем отвернуться и направиться на выход из текущего места. Вслед донеслись ворчливые ругательства. Ну, то есть я не уверена точно, но интонация располагала. «Кухня?» — обернулась к следующему, за мной, серому волку. Тот опять вздохнул, но повел, куда попросила. В нужном мне помещении оказалось шумно и многолюдно, а еще очень душно, несмотря на открытые окна и работающий кондиционер над входом. При нашем появлении все дружно оторвались от своих дел, но совсем ненадолго. Стоило старшей из женщин прикрикнуть, как все возобновили свои обязанности. Да что уж там, я и сама едва к ним не присоединилась. Таким строгим тоном она к ним обратилась. Да и голос такой, басистый, в противоположность худосочному телосложению. Впрочем, я на том недолго зацикливалась. Голод брал свое. «Можно мне завтрак?» — попросила на английском. «Можно. В столовой подожди». Получила ответ на том же языке. Вот так вот, даже не спросила, куда подать. Но спорить я не стала. Согласно кивнула и развернулась, чтобы уйти. Не ушла. На пути попалась девушка. Явно не волчица, слишком не идеальная по сравнению с ними. Обычная, хоть и довольно симпатичная. Впрочем, это все я отметила краем сознания. Куда больше меня заинтересовал укус на ее шее. Значит, она, как и я, временная рабыня? Чья? Впрочем, без разницы. Судя по ее злому виду, заводить с ней дружбу не стоит даже пытаться. Отступила в сторону, пропуская, и больше, не глядя ни на кого, направилась искать столовую. Хотя искать то особо и не пришлось. Мы с Бласом просто прошли дальше по коридору, до следующей двери, за которой оказалось довольно просторное и светлое помещение с большими окнами. По всему залу было расставлено около десятка круглых столов, за которым спокойно помещалось до 6 человек. На момент нашего появления половина из них пустовала, так что с поиском места проблем не возникло. Блас со мной не сел, устроился за соседним. Да и ладно, ну его в попу. Помимо нас, здесь находилось еще человек 10, не больше. Они кидали в мою сторону любопытные взгляды. Я же стойко делала вид, что не замечаю такого открытого интереса к своей персоне. Все равно будут смотреть, что уж теперь. Им же неизвестно, что через 37 ночей меня здесь уже не будет. Уставилась в окно, где по залитой солнцем дорожке вдоль стены шла маленькая процессия из 4 детей лет 6 во главе с Иден. Она им что-то с улыбкой объясняла, и те внимательно ее слушали, кивая в нужных местах. До того умилительная картина, что я невольно заулыбалась. Кусочек добра посреди колючей тьмы. Отвлекла меня от происходящего по ту сторону подошедшая девушка с подносом. На этот раз светловолосая и тоже человек. Хотя о чем это я? Здесь только люди служат, судя по всему. И у этой на шее тоже виднелся след от укуса. А Желтоглазый говорил, что у них только рабыни. Впрочем, не мое это дело. Тем более, судя по виду, девушку все устраивало. Вон как широко заулыбалась Бласу. Тот ее, правда, проигнорировал, за что получил оскорбленный взгляд. Мысль о том, с чего вдруг, я от себя отсекла. Нет уж, не желаю даже думать о том, кто с кем здесь спит. Лучше сосредоточиться на завтраке. «Спасибо», — поблагодарила, когда она выставила передо мной 3 тарелки с первым, вторым и салатом. Прям как в школьной столовой. Только еда более вкусная и разнообразная, похожая на домашнюю. Жаль, что малыша не получилось убедить присоединиться ко мне. Но что уж теперь. Может, еще передумает потом. Было бы здорово. Я уже почти закончила с завтраком, когда со стороны входа послышался чей-то надменный женский голос с нотками брезгливости. Говорила девушка на незнакомом мне языке, поэтому я совершенно не поняла, в чем причина такого недовольства. Зато рядом сидящий Блас среагировал очень занятно. Почти подскочил из-за стола, Бросил на меня хмурый взгляд и быстрым шагом направился в коридор. Такое поведение показалось странным, и я поспешила увязаться за ним следом. Вдруг что-то с желтоглазом связанное. В коридоре. И без нас уже собралось достаточно народа, так что понять, что происходит, мне так сразу и не удалось. Да и то получилось лишь благодаря массивной фигуре Бласа, за которым я следовала неотступно, шаг в шаг. Замерла на месте лишь когда замер он. Он что-то сказал кому-то, но получил в ответ все то же надменное безразличие. Я же устала ждать, когда оборотень подвинется, чтобы рассмотреть происходящее, поэтому просто выглянула из-за его плеча. Это было похоже на удар под дых со всей силы. Я так в детстве упала животом на тонкую трубу, когда пыталась ее перепрыгнуть на бегу. Ощущения довольно схожие. Аж перед глазами потемнело на мгновение, и я больше не думала, действовала. «Отпусти его!» Процедила, выходя вперед, сжимая ладони в кулаки. «Сейчас же!» В коридоре воцарилась нереальная тишина, но мне было плевать. Как и на то, поняла ли меня виновница моего состояния. Все, что меня заботило — волчонок. Мой, мать вашу, волчонок, которого эта дрянь держала за шкирку в вытянутой руке с таким видом, словно он был чем-то грязным и недостойным. Одетая в ультракороткое платье алого цвета с вызывающе ярким макияжем, она напоминала как раз тех самых шлюх. При моем появлении недоуменно нахмурилась, разглядывая меня с откровенно брезгливым видом. Мне на это было плевать. Я глаз не сводила с пытающегося освободиться волчонка. Тот рычал и огрызался. Все вывернуться старался из схватки и укусить свою обидчицу. Но у него ничего не получалось в силу малых размеров. Ну все, надоело. Без слов подошла ближе и попыталась забрать малыша себе. Мне бы удалось, не перехватя на меня за руку. «Perdeste alguma coisa?» С португальского. «Ты что-то потеряла?» Уставилась на меня. Не знаю, что означала фраза, но само ее звучание мне не понравилось. Со снисходительными нотками. Да и слова воспринимались так, что в туалет ее отправить захотелось. А еще помыться, потому что стоило к ней только приблизиться. В нос попал удушающий приторный аромат ее парфюма. Того, который я унюхала вчера на рубашке желтоглазого. Как вдохнула, так и зависла, на мгновение позабыв обо всем на свете, принявшись разглядывать брюнетку по-новому. Красивая и броская, как и все волчицы, в принципе, хотя те же и Дэн, и Далия намного симпатичнее. Правда, то все равно мало успокаивало. Наоборот, злило еще больше, заставляя представлять, каким образом ее запах остался на рубашке желтоглазого. Рисовалось все только самое плохое, отчего мое настроение падало все ниже. И то, что она не спешила отдавать мне волчонка, усугубляло. Вдарить бы ей промеж глаз чем-нибудь острым. Осиновый кол там. Хотя нет, это для вампиров. А оборотни чем убивают? Серебром, кажется, да? Нужно будет непременно раздобыть подходящее оружие. Даже если этот металл им не страшен, то острое орудие боль все равно причинит. А я хотела, чтобы ей было больно. Очень-очень больно. «Отпусти мою руку и отдай мне ребенка», — велела в очередной раз. Смотреть на меня со снисхождением она не перестала, но ко всему предыдущему появились вопросительные нотки. То ли пыталась сообразить, что я ей сказала, то ли просто озадачена тем, что какая-то человеческая девица решила к ней обратиться. Они ж тут все такие из себя замечательные, а люди лишь пыль под их ногами. В любом случае, на мои слова она вслух никак не отреагировала. Зато руку мою сжала так, что пронзила болью до самого сгиба локтя. Втянула в себя глубже воздух, но больше ничем не показала своих чувств, продолжив упрямо смотреть в карие глаза брюнетки. «Отпусти!» — повторила, сцепив зубы. «Ладно, если не нож, то дайте хотя бы поднос, чтобы съездить по ее ярко разрисованной роже». «Окей». «С португальского «или что»?» — съязвила девица, лишь усиливая хватку, выворачивая мою руку. За спиной тут же послышался голос Бласа, который, видимо, решил наконец вмешаться, шагнув вперед. Но его непонятно, с чего перехватил Коул. Одного предупреждающего взгляда хватило, чтобы мой надзиратель отступил. «Ну и к черту его, их обоих, сама разберусь. Еще не знаю как, но придумаю». Впрочем, мне и не пришлось этого делать. Волчонок воспользовался моментом, когда девица отвлеклась на меня, извернулся и все-таки цапнул ее за руку. Так я получила свободу, но не он. Малыша это ненормальное созлостье банально швырнуло в толпу. «Совсем придурочная, что ли?» Сорвалась я на нее, прежде чем толкнуть и отправиться проверять волчонка. Но тот удачно приземлился на лапы и уже спешил ко мне. Правда, вместо того, чтобы спрятаться за меня, прыгнул вперед, угрожающе оскалившись на свою обидчицу. «Мой герой. Хоть кто-то среди оборотней знает, что такое быть настоящим мужчиной». Остальные вовсе синхронно отшагнули назад, увеличивая свободную площадь, в которой застыли мы трое. Я, малыш и брюнетка. Хотя пауза длилась недолго. С тихим рычанием девица шагнула вперед, поднимая руку. Правда, как подняла, так и замерла снова. «What the fuck?» Разнеслось громкое где-то далеко за спинами всех. Голос был очень даже знакомым. Как и последующий цокот каблуков. Толпа начала стремительно рассасываться. Подозреваю, банально линяли от греха подальше. Ведь на этом далее ругаться не прекратила. А как только добралась до нас, первым делом окатила презрительным взглядом сперва меня, затем и другую виновницу происходящего. «Вы что, правда собрались подраться, как те самые последние сучки в гареме?» Процедила сквозь зубы уже на русском. «Можно подумать, в этом есть смысл, с учетом, что волчица меня с одного удара способна прихлопнуть. Достаточно вспомнить, чем закончилось общение с самой Далией». «В гареме состоят рабыни», — фыркнула девица, складывая руки на груди. «Ага, то есть русский эта сука знает. Мило, очень мило. И, как по мне, она бы идеально вписалась туда. Но то я оставила при себе. Тем более незнакомка на этом не остановилась». «К тому же это не твое дело, Далия. Раз уж между нашими семьями теперь союз, я могу делать на этой территории, что хочу, пребывая в статусе будущей жены Альфы. Помнится, из нас двоих как раз ты живешь в Сан-Антонио-Абад. Не здесь. Что здесь тогда забыла? Тео нет. И будет не скоро. А это...» Смерила меня очередным презрительным взглядом. «Всего лишь одна из многих. У него еще 6 штук таких тут. И что? Как появились, так и исчезнут». И без того тишина коридора стала почти осязаемой. У меня даже волоски дыбом поднялись, хотя тут больше заслуга последних слов. Будущая жена Альфы, она сказала. Она? Будущая жена Желтоглазого. Твою мать, скажите мне, что эта сука просто все выдумала, потому что если нет, я его убью, клянусь. Еще не знаю как, но обязательно придумаю. И что там еще за 6 таких же, как я? В памяти всплыли 2 девицы с укусами на шее, как у меня. Это они? С ними спит? Тоже? Идет к ним после меня? Или вообще до? Господи, как же мерзко. От самой себя в первую очередь, что наивно верила непонятно во что, пока желтоглазый сразу в 6 ворот забивал голы. То есть 8 вместе со мной и невестушкой. Кажется, меня сейчас тошнит. «Вот когда твой зыбкий будущий статус станет настоящим, тогда и будешь пробовать огрызаться. А пока лучше просто свали нахрен с глаз моих, пока я на тебя своих псов не натравила». Ядовито ухмыльнулась Далия. «Снова», — показательно выделила. «Это мой дом, Мия. Далеко не со вчера, как в твоем случае. Моим домом он и останется. Мне даже ноги раздвигать не обязательно, в отличие от вас всех. Чтобы так и было всегда, если ты вдруг забыла». Ту, к которой она обращалась, моментально перекосила. Еще на упоминание о псах. Судя по ее последующему оскалу, встречно ей тоже было что рассказать, но смолчала. Лишь повторно фыркнула, прежде чем развернуться на выход. «Увидимся позже, маленькая временная шлюшка», — бросила мне все с тем же презрением. За ней, скривившись, последовал Коул, одарив меня нечитаемым взглядом. Сама я осталась стоять на месте, глядя им вслед. Не в силах собрать мысли обратно в единое целое. Внутри будто что-то ломалось, с яростью вгрызалась во внутренности, лишала дыхания, отчего в груди постепенно начинала печь от недостатка кислорода. Попыталась сделать вдох, но вышел невнятный хрип. Что я вообще здесь делаю? Как докатилась до такого? Мало того, что опустилась до торговли своим телом ради свободы, так теперь еще оказывается, скрашиваю ночь почти женатому мужику. А я-то думала, что падать ниже уже просто некуда. Но нет, Тео Вега легко доказал обратное. При этом рычит на меня по поводу бес из-за нелепых фраз, когда сам тут на 8 фронтов. Аж затрясло всю. Пришлось сжать ладони в кулаки, чтобы скрыть дрожь во всем теле. Но и то не особо помогло. Хотелось реветь, кричать и бить посуду, чтобы хоть немного унять растущий внутри хаос. И лишь жалобный скулёж волчонка привел обратно в чувство. Тут же подняла его на руки, крепко прижав к своей груди. Рука еще болела, но я постаралась не обращать на это внимания. Все хорошо», — успокоила я его, погладив. Все хорошо. Ты молодец. Настоящий герой». Похвалила за самоотверженность, уткнувшись носом в белую шерсть, пряча таким образом возможные эмоции от других. «Как так вышло, что эта шлюха теперь тут живет? Наехала на меня Далия, как только Мия скрылась из виду. «Можно подумать, я реально знала». «Почему бы тебе не спросить об этом у брата? Мне он, знаешь ли, не докладывает о своих похождениях». Вышло несколько грубо, но да ладно. Едва ли я сейчас хоть с кем-то способна вести нормальную беседу. Вот развернулась, чтобы уйти отсюда. Мне нужны были пространство и тишина. «Я бы и спросила, но, как ты сама слышала, его нет», — прищурилась гневно Далия, вынуждая замереть. «Да и все похождения Тео, насколько мне известно, связаны как раз с тобой». Обвинила. Даже пальцем ткнула в меня, склонившись ближе. «Как видишь, не все. Там», — кивнула в сторону кухни. «Еще вон 6 в ожидании, как оказалось. Спроси лучше у них». И все-таки не сдержалась, скривилась, а еще решила, что хватит с меня на сегодня прогулок. Лучше вернуться в башню. И да, непременно вместе с волчонком. А кое-кто пусть засунет свои хотелки куда-нибудь себе же как можно глубже. «Я, кстати, про них тоже впервые слышу», — призадумалась Далия, чем окончательно взбесила. «Серьезно, сколько можно меня в них тыкать? Я вообще ничего знать не желаю о том, в кого ее брат еще сует свой отросток помимо меня». «Ну, вот ты услышала, Далия. Это что-то меняет, чтобы придавать этому столько значения и обсуждать? Или, может, еще скажешь? У вас это такое редкое явление, чтобы о нем трубили направо и налево? Или что, Далия? Зачем ты мне это говоришь? А если так интересно, то я тебе уже сказала, где ты можешь найти их всех. Или мне тебя проводить и указать на каждую? Ну хорошо, давай сходим, полюбуемся. С кем еще твой ненаглядный братец трахается в свободное от невесты время помимо меня? Надеюсь, после этого ты от меня наконец отстанешь». Сказала и, не дожидаясь, направилась в обозначенном направлении. «Подержи», — передала я ей волчонка, когда мы переступили порог. Если Далия как-то и отреагировала на мою наглость, то я уже этого не видела. Промолчала, и на том спасибо, потому что дрожь в теле скрывать больше не получалось. Меня мелко трясло, а перед глазами из-за непролитых слез все расплывалось. Вот и занялась делом, принявшись обходить каждую из попавшихся на пути, проверяя на наличие меток и отделяя их носительниц от общего числа. А их и впрямь оказалось 6. Встали в рядочек и непонимающе хлопали ресницами, пока я пялилась на них с желанием спровадить с территории поместья. То есть не солгала брюнетистая дрянь. Остатки надежды осыпались пеплом на дно обожженной души. «Довольно?» — обернулась к Далии, сжимая кулаки до болезненно впившихся в кожу ногтей. «Или, может, еще нужно что-то выяснить? Например, в каком порядке он их трахает? Но тут уж, прости, я пас. Свечку не держала. Это выясняй самостоятельно, без меня. Я вообще не желаю больше всех вас видеть и знать, особенно твоего брата. Последнее, к сожалению, невыполнимо, но отсюда я, слава богу, уйти могу. Так что со всем остальным лучше к кому-нибудь другому обратись». Про себя же умоляла организм не лить слезы. Не стоит оно того. Пусть и больно, и обидно, и неприятно, и мерзко, как никогда. А я думала, мне из-за выходки бывшего было плохо. Но нет, сейчас в разы хуже. Тот хотя бы не врал, сперва бросил, потом с другой стал встречаться, а тут... И пусть между нами лишь деловое соглашение, чувствовала я себя все равно просто отвратительно. Будто меня реально поимели и, не дав одеться, выставили голую за дверь, на обзор всему миру. Сволочь, какая же он сволочь, их желтоглазый. Слезы все-таки пролились быстрыми ручьями на горящие от злости щеки. И будто мало мне этого, именно в этот момент на кухню заявился виновник моего состояния. как всегда, с непроницаемым выражением лица на первый взгляд, но с саркастичной ухмылкой в уголке красивых губ. Одетый в белые брюки и рубашку, отчего его темная внешность и черный взор, в частности, бросалась в глаза, вынуждая замирать и любоваться им. «Идеальный, мать его, кобель!» Я его как увидела, такого распрекрасного, так и схватилась за первое попавшееся, коим оказался нож для овощей. С несколько мгновений смотрела на блестящую сталь, стараясь не обращать внимания на зудящее желание запульнуть его в желтоглазого. Но стоило ему только заговорить. Всего одно слово, банальный звук его голоса, и меня сорвало. Нож все-таки полетел прямиком в его сторону. Пусть ему тоже будет больно, как мне.